Неразрешимая загадка. Странный этот случай, наверное, самый странный из многих, встретившихся на его пути, настиг отца Брауна в ту пору, когда его друг, француз Фламбо, ушел из преступников и с немалой энергией и немалым успехом предался расследованию преступлений. И как вор, и как сыщик он специализировался на краже драгоценностей, обрел большой опыт, разбирался в камнях и в тех, кто их похищает. Именно поэтому в одно прекрасное утро он позвонил другу-священнику, и наша история началась. Отец Браун очень обрадовался ему, даже его голосу в трубке, хотя вообще телефона не любил. Он предпочитал видеть человека и ощущать самый воздух вокруг него, прекрасно зная, что слова очень легко перетолковать неправильно, особенно если говорит незнакомец. Как ни печально, в то утро незнакомцы звонили без перерыва и говорили что-то крайне туманное, словно в злосчастный аппарат вселились бесы глупости. Должно быть, понятнее всех был тот, кто поинтересовался, нельзя ли узнать в церкви, сколько надо платить за разрешение на убийство и воровство. Когда же отец Браун сообщил ему, что таких тарифов не бывает, он гулко засмеялся, видимо, не поверил. Потом взволнованный и сбивчивый женский голос попросил немедленно приехать в усадьбу, расположенную у дороги, в старинный город, милях в 45 от Лондона. И тут же, сама себе противореча, женщина сказала, что все это не важно, а он не нужен. Потом позвонили из какой-то газеты, чтобы узнать, что он думает об отношении некоей кинозвезды к мужским усам. После чего уже в третий раз взволнованная незнакомка сказала, что он все-таки нужен. Отец Браун предположил, что она просто мечется и теряется. Это нередко бывает с теми, кто петляет на пути к Богу. Но признался себе, что ему стало гораздо легче, когда позвонил Фламбо и весело сообщил, что сейчас придет завтракать. Отец Браун больше всего любил мирно беседовать с другом за трубочкой. Но тут он быстро понял, что тот рвется в бой и твердо намерен умыкнуть его в какую-то экспедицию. Правда, ему и впрямь могла понадобиться сейчас помощь пастыря. Фламбо раскрыл одно за другим несколько похищений особого рода. Так он просто вырвал у вора из рук прославленную диадему герцогини Даличской. Преступнику, намеревавшемуся украсть само сапфировое ожерелье, он расставил такие силки, что несчастный унес подделку, которой думал заменить настоящие драгоценности. Несомненно, поэтому он с таким пылом занялся делом о камнях, быть может, еще более драгоценных, но не только в обычном смысле слова. В городок, где стоял прославленный собор, прибыла рака святой Доротеи, и один из прославленных воров, судя по донесениям, заинтересовался не столько останками мученицы, сколько золотом и рубинами. Быть может, Фламбо решил, что священник тут очень кстати. Как бы то ни было, он пришел к нему, преисполненный пыла и замыслов. Занимая едва ли не всю уютную комнатку пастыря, Фламбо, словно мушкетер, крутил свой воинственный ус. «Как можно!» — кричал он. «Как можно допустить, чтобы он украл эти камни прямо из-под носа?» Городок Кестербери находился в 60 милях от столицы. Раку ожидали в монастыре только к вечеру, так что спешки особой не было, хотя даже в автомобиле пришлось бы ехать целый день. Отец Браун заметил, что у этой дороги стоит кабачок, где они пообедают, ибо его давно приглашали туда заглянуть. Пока они ехали мимо леса, кабачков и домов становилось все меньше, а ясный дневной свет преждевременно сменялся полутьмой, ибо над серыми деревьями собирались синие тучи. Как всегда бывает в таких сумерках, все яркие пятна как бы засветились. Красные листья и золотисто-бурые грибы горели собственным мрачным огнем. Тогда и увидели путники просвет в лесу, подобные щели в серой стене, а глубже над обрывом высокий, довольно странный кабачок, именуемый «зеленым драконом». Друзья нередко бывали вместе в кабачках и других обиталищах человека. Они любили бывать там, но сейчас не слишком обрадовались. Когда автомобилях был еще ярдах в 100 от мрачно-зеленых ворот, перекликавшихся с мрачно-зелеными ставнями узкого высокого дома, ворота резко распахнулись, и женщина с дикой копной рыжих волос бросилась на перерез автомобилю. Фламбо затормозил, но она уже успела приникнуть к стеклу искаженным бледным лицом. «Вы, отец Браун!» — вскричала она и тут же спросила. «А это кто такой?» «Мой друг Фламбо», — спокойно отвечал священник. «Чем я могу вам помочь?» «Зайдите в дом», — сказала она как-то слишком коротко и резко. «Человека убили». Они молча вышли и направились к темно-зеленой калитке, за которой открылась темно-зеленая аллея, окаймленная не деревьями, но столбиками и подпорками, увитыми плющом и виноградом, чьи листья были порой и багровыми, и мрачно-бурыми, и даже черными. Потом они вошли в просторную комнату, увешанную ржавым оружием XVII века. Мебель здесь была такой старой и стояла в таком беспорядке, словно это не комната, а склад всякой рухляди. К великому их удивлению, от рухляди отделился один предмет, двинулся к ним и оказался на редкость неряшливым, непривлекательным человеком, который словно бы никогда прежде и не двигался. Однако, сдвинувшись с места, он проявил вежливость, даже некую живость, хотя напоминал скорее учтивую стремянку или полку. И священник, и друг его ощутили, что никогда прежде им не было так трудно определить, кто перед ними. Никто не назвал бы его джентльменом, но была в нем та несколько пыльная утонченность, какая бывает у людей, преподающих в университете. Он казался изгоем, отщепенцем, но скорее ученым, чем богемным. Худой и бледный, остроносый и остробородый, он полысел со лба, но волос не стриг, глаза же были скрыты темными очками. Отец Браун вспомнил, что нечто похожее он видел когда-то давно, однако никак не мог понять, что же. Комната и впрямь служила чем-то вроде склада, и на полу лежали кипы памфлетов XVII века. «Насколько я понял, — серьезно спросил Фламбо, — вы сказали, мадам, что здесь произошло убийство?» Та, кого он так назвал, нетерпеливо кивнула лохматой рыжей головой. Кроме диких пламенных кудрей, все стало в ней приличней. Черное платье было пристойным и чистым, лицо — волевым и красивым, и что-то наводило на мысль о той телесной и душевной силе, которые отличают властных женщин, особенно когда рядом немощный мужчина. Однако ответил именно он с какой-то нелепой учтивостью. «И впрямь», — пояснил он, — «моя несчастная невестка совсем недавно перенесла страшное потрясение. Весьма сожалею, что не мне довелось все увидеть первым и выполнить ужасный долг, сообщив горестную весть. К несчастью, миссис Флут обнаружила в саду нашего престарелого деда. Он давно и тяжко болел, но, судя по телу, он убит». «Странно убит?» «Да, очень странно». Рассказчик тихо кашлянул, как бы прося прощения. Фламбо с глубоким сочувствием поклонился даме, потом сказал ее родичу. «Насколько я понял, вы приходите с братом, мужу миссис Флут». «Я доктор Оскар Флут», — отвечал его собеседник. «Брат мой в Европе, уехал по делу, а гостиницей управляет моя невестка. Дед наш был очень стар и ходить не мог. Он давно не покидал свои спальни, и потому так удивительно, что тело оказалось в саду». «Послали вы за врачом и за полицией?» — спросил Фламбо. «Да», — отвечал ученый. «Мы сразу позвонили в полицию, но они навряд ли скоро доберутся сюда. Гостиница наша стоит далеко от населенных мест. Ею пользуются лишь те, кто едет в Кестербери. И вот мы решили попросить вашей помощи, пока мы поможем вам», — перебил священник слишком серьезно, чтобы казаться невежливым. «Если вы нам сразу все покажете». Почти машинально он двинулся к двери и чуть не налетел на человека, преградившего ему путь. Огромного парня с темными непричесанными волосами, который мог бы считаться красивым, если бы у него было два глаза, а не один. «Какого черта вы тут болтаете?» — заорал он. «Подождали бы полицию». «Перед полицией отвечу я», — величаво отвечал Фламбо, как бы принимая всю власть. Он подошел к двери, и поскольку был намного выше молодого человека, а усы у него торчали, как рога у испанского быка, беспрепятственно прошествовал в сад. Все направились по тропинке к кустам шелковицы. Но Фламбо услышал, как маленький священник сказал ученому: «Кажется, мы ему не понравились. Кстати, кто он такой?» «Некий Дэн», — довольно сдержанно ответил доктор. «Сестра наняла его садовником, потому что он потерял на войне глаз». Когда они шли через кусты, сад засверкал той несколько грозной красотою, которая возникает, если земля ярче небес. Сзади лился последний солнечный свет, и деревья впереди на фоне темнеющего неба казались языками пламени всех цветов, от бледно-зеленого до густо-лилового. Тут же свет падал на траву и клумбы, придавая им таинственную мрачность. Тюльпаны казались каплями крови. Некоторые из них стали и впрямь черными, и отцу Брауну почему-то показалось, что дальше стоит не что иное, как Иудино дерево. Мысли этой способствовало то, что на одной из веток, словно сушеный плод, висело сухое тело старика, и длинную бороду трепал ветер. Все это осенял не ужас тьмы, а много более страшный ужас света, ибо солнце окрасило и человека, и дерево радостными красками театральной бутафории. Дерево было в цвету. Старик сверкал и переливался синеватой зеленью халата и пурпуром шапочки. Были на нем и алые шлепанцы. Один упал и лежал в траве, словно пятно крови. Однако пришельцы наши глядели не на это. Они глядели на странный предмет, буквально проткнувший старика, понемногу догадываясь, что это заржавелая старинная шпага. Ни священник, ни сыщик не двигались, пока беспокойный доктор Флут не рассердился. «Больше всего меня удивляет», — сказал он, нервно хрустя пальцами, — «положение тела. Это наводит на мысль...» Фламбо шагнул к дереву и принялся рассматривать сквозь лупу рукоять шпаги. Священник почему-то резко повернулся, встал спиной к трупу, уставился в противоположную сторону и увидел в другом конце сада рыжую голову хозяйки, а рядом какого-то человека, садящегося на мотоцикл. Человек этот тут же исчез с мотоциклом вместе, женщина пошла через сад, а священник принялся рассматривать шпагу и мертвое тело. «Насколько я понимаю, — сказал Фламбо, — вы нашли его примерно полчаса назад. Был тут кто-нибудь? У него в спальне или в той части дома, или в этой части сада, ну, за час до этого?» «Нет, — уверенно ответил доктор. То-то и странно. Сестра была в кладовой, это отдельный домик. Дэн в огороде, тоже не здесь. А я рылся в книгах, там, за той комнатой, где вы были. У нас две служанки, но одна ушла на почту, другая была на чердаке. Скажите, — очень спокойно спросил Фламбо, — был ли с ним в ссоре хоть кто-нибудь из этих людей?» «Его все очень любили», — торжественно ответствовал доктор. «Если недоразумения и бывали, то ничтожные. У кого их нет в наше время? Покойный был чрезвычайно благочестив, а дочь его и зять, возможно, мыслят несколько шире. Такие разногласия никак не связаны с мерзким и диким убийством. Это зависит от того, насколько широки взгляды, — сказал отец Браун, — или насколько узки». Тут они услышали голос хозяйки, нетерпеливо звавшей деверя. Он побежал навстречу ей, а на бегу виновато взмахнул рукой и указал длинным пальцем вниз. «Очень странные следы», — сказал он все так же мрачно, словно показывал катафалк. Сыщики-любители взглянули друг на друга. «Многое тут странно», — сказал Фламбо. «О да», — подтвердил священник, глуповато глядя на траву. «Вот я удивился», — продолжал Фламбо. «Зачем вешать человека, а потом протыкать шпагой?» «А я удивился», — сказал отец Браун. «Зачем протыкать человека и еще вешать?» «Вы спорите спору ради», — возразил его друг. «Сразу видно, что когда его пронзили шпагой, он был мертв. Иначе было бы куда больше крови, да и рана другая». «А я увидел сразу», — сказал священник, подслеповато глядя снизу вверх, «что он уже умер, когда его вешали. Посмотрите, петля очень слабая, веревка почти не касается шеи. Он умер раньше, чем его повесили, и раньше, чем его проткнули. Отчего же он умер?» «По-моему, — сказал Фламбо, — лучше нам вернуться в дом, взглянуть на спальню и на все прочее». «Вернемся, — сказал отец Браун. Но сперва взглянем на следы. Начнем с другого конца, из-под его окна. Нет, там газон. А здесь следы четкие». Помаргивая, он рассмотрел след и медленно пошел к дереву, то и дело весьма недостойно наклоняясь к земле. Потом обернулся к другу и просто сказал: «Знаете, что здесь написано? Рассказ довольно странный». «Мало того, — сказал его друг, — противный, мерзкий, гнусный». «Вот что написано буквами следов», — сказал священник. «Старый паралитик выпрыгнул из окна и побежал вдоль клумб, стремясь к смерти, так стремясь, что он скакал на одной ноге, а то и катился колесом». «Хватит!» — вскипел Фламбо. «Что это за адская пантомима?» Отец Браун только поднял брови и кротко указал на загадочные знаки. «Почти повсюду, — сказал он, — след одной ноги, а в двух-трех местах есть и следы рук». «Может быть, он хромал, потом упал, — предположил сыщик. Священник покачал головой.